Сегодня мы побеседуем с вами о детской нервности. Вот так мы обозначили тему нашей беседы «Нервный ребенок». Мой врачебный опыт и врачебный опыт моих коллег показывает, что, к сожалению, здоровых и гармоничных детей с каждым годом становится все меньше и меньше. Увы, это так. И напротив, растет число обращающихся на прием детей по поводу детской нервности, нарушений сна, нервного переутомления. Причин возникновения нервно-психических расстройств у детей немало. Вот наша беседа как раз будет посвящена именно этой теме. И мы назвали ее «Нервный ребенок». Мы попытаемся затронуть не только некоторые медицинские и психологические составляющие этой сложной темы, но поговорим и о духовных причинах детской нервности. В жизни нашего общества в последние годы произошло много перемен. Безусловно, много и позитивных изменений, но, к сожалению, приходится констатировать тяжелую реальность. Вот о неблагополучии нашего общества свидетельствуют следующие факты. Число браков, например, к 1996 году уменьшилось на 17%, а разводов, напротив, возросло более чем на 20%. Вот еще печальные факты. Количество детей, рожденных вне брака, увеличилось почти на 75%. С 85 по 95 год число самоубийств выросло на 79%. И, увы, этот показатель особенно стремительно растет у детей и подростков. Половина 13-летних девочек и мальчиков употребляют алкоголь. Вот страшная реальность. Возраст при общении к курению снизился до 10 лет у мальчиков и до 12 лет у девочек. Никого не удивишь сегодня тем, что школьники сплошь и рядом вступают в половые связи. Ну, например, каждый 10-й аборт делает девочка-подросток. Среди молодежи набирают обороты наркомания, венерические заболевания, детская проституция, увы, печальные приметы нашего времени. По данным МВД Российской Федерации, вот на начало 1995 года насчитывалось 50 тысяч беспризорных детей. Можно представить, как этот показатель вырос сегодня. Более 700 тысяч подростков состоят на учете в милиции. Появились подростки-серийные убийцы. Таких случаев практически не знала прежде судебная психиатрия. Можно заключить, какой чудовищный уровень агрессии в обществе они отображают. Вот действительно много и доброго всего произошло, но вот это страшные факты. Испытания для детей начинаются уже с младенческого возраста. Вот строки из письма одной молодой мамы. «У детей украли детство. Благодаря, в кавычках, телевидению и средствам массовой информации, маленькие дети уже знают, что такое секс и как и с кем им можно заниматься. Когда они подрастут, смогут ли понять, что такое любовь? Посмотрите, какие мультфильмы показывают детям. Одно название чего стоит – «Чокнутые», «Звездные войны» и прочее такое. Фильмы безнравственные и невежественные. Недавно показали мультфильм «Все попадают в рай». Суть этого фильма такова: не надо работать, надо играть в азартные игры до тех пор, пока не выиграешь. А культурный досуг – это кабаре. У нас что, пишет эта молодая мама, сознательно калечат детей? А какие игрушки продают? Ниндзя, пришельцы из космоса, роботы? Для чего? Что эти игрушки несут детям? Вот, увы, подобных писем автор этой передачи получает немало, и в каждом из них боль и скорбь родителей по поводу происходящего вокруг. Представляется интересным исследование, которое провели в департаменте полиции и народного образования в городе Фуллертоне, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Исследование это было проведено в 1988 году. Вот его данные. Пытались верифицировать, выделить основные проблемы в школе. Вот в 1940 году в школах США основные 7 проблем, они таковы. Ученики разговаривают во время уроков, жуют жвачку, шумят, бегают по коридорам, не соблюдают очередей, одеваются не по правилам, сорят в классах. Ну, такие невинные проблемки. А вот уже основные проблемы в школах США в 1988 году. употребление наркотиков, употребление алкоголя, беременности, самоубийства, изнасилования, ограбления, избиения. Комментарии, как говорится, излишни. Следует особо подчеркнуть, что эти страшные метаморфозы произошли за неполные 50 лет, вот как раз во время усиленного развития в США материализма. Думается, что это закономерный результат для любого общества, базирующегося на материалистических принципах. Про американский образ жизни вот уже десяток лет навязывается и нам, и нашим детям. К чему это приведет, ну, напрашивается неутешительный прогноз. Я уже говорил о телепередачах. Программы их действительно пестрят чудовищными названиями, за которыми стоят насилие, разврат. Очень часто в средствах массовой информации демонстрируются обнаженные тела. Сектанты всех мастей ведут работу в школах на подрыв духовных ценностей. Ведь дети – наше будущее. Каким же оно будет? Но вернемся к проблеме детской нервности. Вот еще несколько фактов. Например, из юношей, признанных негодными для прохождения военной службы по состоянию здоровья, 47% на сегодня имеют психические заболевания. Какая главная симптоматика? Повышенная нервность, возбудимость, эмоциональная лабильность, склонность к конфликтам, ухудшение сна. Это типичные симптомы, встречающиеся на сегодня у 8 из 10 детей. В происхождении невротических реакций у детей и подростков большинство авторов подчеркивают негативную роль неправильного воспитания. И вообще, когда мы консультируем детей, то всегда это делаем в неразрывной связи с их родителями. То есть проводится такое семейное консультирование. Ибо яблоко от яблони недалеко падает. Известный специалист по детским неврозам профессор Захаров выделяет следующие аспекты неправильного воспитания. Первое. Требования родителей, превышающие возможности и потребности детей. Ну, это так называемые сверхтребования, о них мы поговорим еще сегодня. Второе. Неприятие детей родителями, выражаемое раздраженно-нетерпеливым отношением, частыми порицаниями, угрозами и даже физическими наказаниями без всякой нужды, отсутствие необходимой нежности и ласки. Вот не так давно у меня на приеме была семья, мать, отец, их дочка, и вот мама непрерывно выражалась в присутствии дочери, ну, самыми последними словами, называя ее лентяйкой, и еще хуже. Конечно, ну, кроме обиды, кроме какого-то ухода в себя, разочарования, ничего этого девочки не вызовет. Несогласованный подход к воспитанию, который проявляется контрастным сочетанием строгих ограничений и запретов у одного родителя и потакающим разрешающим отношением у другого. То есть мама запрещает, папа разрешает. Или наоборот. Непоследовательность воспитания, его неровность и противоречивость – все это тоже очень и очень важно. Неустойчивость в обращении с детьми, повышенный тон, крик, общая эмоциональная нервозность. Я всегда говорю, что нет, каких-то запретов должны быть немного, и детишки должны о них знать и как-то стремиться их выполнять. А когда каждые 5 минут ребенку говорят «не залезай, не подходи, не делай того, другого», у него в голове какая-то каша. Он и не понимает, а собственно, как ему нужно действовать. Тревожность. Вот следующая ошибка, следующий аспект неправильного воспитания. Постоянное беспокойство о ребенке, наличие излишних опасений и предохранений. Ну, такая, знаете ли, гиперопека. Конечно, опекать детей нужно, но нужно и Богу их верять, и благословлять их, и молиться о них. Вот порой говоришь детям раз, два, три, и нет никакой реакции. И понимаешь, что слова твои не действуют. А почему? А потому что ты сам пребываешь в немирном устроении, потому что у тебя у самого на душе раздражительность, какая-то нервозность. Вот как нужно поступить православным родителям в этот момент? Нужно уединиться, уйти, может быть, куда-то в уголочек, в другую комнату, перекреститься и воззвать ко Господу из глубины души. Господи, помоги, настави, вразуми, защити, спаси и сохрани детей моих. И вот увидите, результат не заставит себя ждать. Проявления детских неврозов разнообразны. Ну вот типичная симптоматика. Это эмоциональная неустойчивость и сверхчувствительность, плаксивость, легко меняющееся настроение, капризность, возбудимость, трудности засыпания, беспокойный сон. При этом могут наблюдаться страхи, сосание пальцев, обкусывание кожи вокруг ногтей, заикание, энурез, нервные тики. Причем одному возрасту больше соответствуют одни симптомы, а другому возрасту другие. Помолодела депрессия, жертвами ее становятся не только люди преклонного возраста, но, в общем-то, уже молодежь и даже дети. Появляются в среде ученых, психиатров монографии о детской депрессии, они уже не редкость. Очень часто невротические проявления у детей обнаруживаются не в типичном виде, ибо ребенок – это не взрослый в миниатюре. Они обнаруживаются в виде соматических жалоб и недомоганий. Вот, к примеру, поднимается температура, появляются боли в животе, головные боли, что зачастую указывает на душевное неблагополучие ребенка. Нередко в ответ на неблагоприятные психоэмоциональные обстоятельства у детей могут развиваться различные заболевания. Мне хочется привести такой пример. На прием пришла бабушка по поводу своей 9-летней внучки. Вот ее родители часто ссорились, скандалили и, наконец, развелись. Отец ушел из семьи. На этом фоне у девочки развилась бронхиальная астма. Причем не были обнаружены ни аллергии, ни изменения бронхолегочной ткани, не был установлен факт частых простуд. Оказалось, что у девочки неврогенный вариант астмы. Причиной астматических приступов в данном случае явился невротический конфликт. Это заболевание – крик души ребенка. Девочка говорила родителям: «Мама и папа, не разводитесь», но только говорила не словами, не вербально, а говорила своим самочувствием. Другой особенностью детской нервности являются поведенческие нарушения. Некоторые дети убегают из дома, прогуливают занятия в школе, другие начинают курить, пробуют алкоголь. Вот большинство таких ребят затягивает улица и, к великому сожалению, воспитывает на свой манер. Кто в этом виноват? Конечно, родители. Надо любить своих детей, надо молиться за них, не нужно оставлять их на самотек, и в водовороте жизни нужно обязательно приглядывать за ними. Улучшение психического состояния ребенка во многом зависит, конечно, от родителей, от их духовности, взаимоотношений с друг с другом, от того, какую они сумеют создать атмосферу в доме. Вот если детки видят, что папа любит маму, мама любит папу, если папа и мама молятся Богу, если они взаимоуступчивы, вежливы, так детей и не нужно воспитывать. Детки будут знать, что в семье царит мир, благодать, что родители ходят в храм, и что вот Бог, заповеди Божьи, главное в этом семье. Безусловно, сегодня это приобретает особое звучание. Необходимо оберегать детей от литворного влияния, так как на их неокрепшие души сегодня выливается целый поток разного рода непотребщины. Вот родительское благочестие, я повторю, это действенный пример для подражания детей. Противоположно ему пьянство, бездуховность, аморальное поведение – увы, тоже действенный пример, но пример погибельный. Святейший патриарх Московский Всея Руси Алексий сказал, что если в душе нет сознания святыни, в ней утверждается мерзость запустения. Замечательные слова, и мне просто нечего к этому добавить. Вот отдельно хочется сказать о психопатии. Что такое психопатия? Это такая личностная аномалия, которая характеризуется дисгармоничностью психического строения личности. Критериями психопатии являются следующие. Выраженность психических нарушений, их тотальность, то есть как бы весь психический облик изменен, относительная стабильность. Различают психопатии конституциональные, которые возникают как следствие различных заболеваний, травм головного мозга, инфекций, собственно говоря, врожденные и приобретенные. Вторая группа психопатии связана с факторами воспитания, с негативными средовыми и ситуативными обстоятельствами. Вот, увы, наша действительность, конечно, зачастую является поставщиком психопатических личностей. Психопатия занимает как бы промежуточное положение между психозами и неврозами. Она по некоторым характеристикам не дотягивает до психоза, как правило, отсутствует в клинической картине бред, галлюцинации, и существенно отличается от невротических расстройств. Вот также при неврозе имеется связь симптомов с каким-то эмоциональным значимым событием, с переживаниями, а здесь этой связи нет. Психопат, как говорится, всегда психопат. Конечно, в отдельные моменты его поведение может декомпенсироваться, а в иные периоды жизни наблюдается относительная компенсация, но общий аномальный психопатический фон остается. Вот если человек, страдающий неврозом, условно говоря, вредит себе, то психопат своим поведением вредит окружающим. Безусловно, степень выраженности психопатических черт у лиц, ими обладающих, варьирует индивидуально. Существует существенная разница и клиника отдельных видов психопатических расстройств. Так различают, к примеру, следующие виды психопатии – возбудимая, истерическая, реактивно-лабильная, тормозивная и другие. А вот в прежних классификациях у старых психиатров мы читаем, что вот такие разновидности описаны – чудаки, фантасты, лгуны, эмоционально тупые, раздражительные, нервозные, депрессивные. Как бы прежние классификации, но более четко и прямо показывают на вот те дефекты воспитания или врожденные дефекты, которые присущи тому или иному страждущему человеку. Лечение психопатии – это длительный, сложный, далеко не всегда эффективный процесс. То же самое можно сказать и о духовной реабилитации психопатических личностей. Однако невозможное человеку, возможно, Богу. Поэтому не будем доводить деток до психопатических черт, вот до этого уродства души, а будем их воспитывать добрыми, благочестивыми людьми, христианами, нашими помощниками. Сон. Вот несколько слов о сне дошкольника. Причин, по которым ребенок плохо спит, может отыскаться немало, а сегодня с жалобами на детскую бессонницу, увы, все больше и больше обращаются. Нужно обратить внимание на следующие обстоятельства. Здоров ли ваш ребенок? Достаточно ли он бывает на свежем воздухе? Не перевозбуждается ли во время игр? Не испытывает ли страха темноты? Удобна ли ему постель? И так далее, и так далее. Если он посещает детский сад, то важно выяснить, как у него сложились отношения со сверстниками, с воспитательницей. Все эти обстоятельства очень важны. Бывает и так, что ребенок крепко выспится днем и, соответственно, хуже спит ночью. Вот, например, средняя продолжительность сна малыша 3-4 лет – 10-11 часов. Многие дети в этом возрасте обходятся без дневного сна. Если ребенок поспал днем, то интервал между дневным и ночным сном должен быть не менее 3-3,5 часов. Говоря о рекомендациях, в первую очередь укажу на необходимость придерживаться режима дня. Укладывать ребенка на ночь следует в определенные часы. Некоторое время нужно побыть рядом с ним, перекрестить и благословить его на сон грядущий. Говорите негромко, ласково, спокойно, спойте младенцу колыбельную или расскажите что-нибудь интересное и полезное. Он может не захотеть расстаться с вами, испытывая такой бессознательный страх потерять родителей, остаться в одиночестве. Поэтому обнимите его, поцелуйте, сделайте ему уютное гнездышко, позвольте ему взять с собой в кроватку любимую игрушку. Надо сказать еще и вот о чем. Если в течение дня были какие-то недомолвки, если вы наказывали ребенка, то надо объяснить, за что он был наказан, все простить. Словом, к вечеру ситуация должна быть разрешена. Ну и вот что самое главное. Православные родители обучают своих детей молитве, крестному знамению. И малыш не ляжет спать, пока не перекрестится, пока он не помолится. Хотя бы кратенько, но помолится. Он знает, что он защищен, что он не один, с ним Господь, Пресвятая Богородица, Ангел-Хранитель, Сон Святых молится за него, за маму, за папу и за всех православных христиан. Маленький человечек помнит, что нет мгновения, когда мы были без Бога и вне Бога. Мы живем в потоке святого промысла Божия. Конечно же, ребенок должен посещать богослужение, причащаться святых христовых тайн. Хорошо, если его родители – венчанные супруги, а дом освящен во имя Пресвятой Троицы. Хорошо, если в его комнате иконы, распятие, лампадочка. И в этом случае с младенцем Божий родительское благословение. На груди у малыша всегда нательный крест, да не только у малыша, а у каждого христианина, с которым он не расстается никогда и никогда его не снимает. И случаев еще не было, чтобы крестик, наш нательный православный крестик, кому-то помешал, кого-то задушил. Церковь таких случаев не знает. Крест – это наше орудие, наш помощник. Таков вот внутренний и внешний мир ребенка из православной семьи. Конечно же, такой ребенок значительно меньше испытывает каких-то страхов. Он прекрасно знает, что есть Господь, Матерь Божия, ангелы святые, а есть и духи злобы поднебесной, и знает, как против них вооружаться. Несколько слов о лечении. Вот примерный перечень успокоительных средств, которыми можно пользоваться самостоятельно, они отпускаются без рецепта. И вот как-то с помощью этих медикаментов побеждать детскую нервность и бессонницу. Это экстракт валерьяны или настойка, персен, глицин, экстракт пустырника или настойка, новопосит, такой вот чешский препарат, сироп и таблеточки с 12-летнего возраста используются. Успокоительные сборы, по-другому они называются седативные сборы, номер 2, номер 3. Препарат Баю-Бай для улучшения сна. Способ применения и дозы обозначены во вкладышах к препарату или на упаковке. Очень хорошо помогает нормализовать сон фитотерапия, то есть использование в лечебных целях лекарственных растений. Мне хочется сейчас поговорить о детских страхах. Вот если говорить о детских страхах, то в этом случае можно выделить даже некоторую закономерность или этапность. От года до 3 лет ребенок может испытывать страх, выраженное беспокойство во время разлуки с близкими людьми, прежде всего с матерью. Страх может появиться при резком изменении стереотипа, при резком изменении режима дня. От 3 до 5 лет у детей, имеющих уже некоторый жизненный опыт, к вышеназванным страхам прибавляются и страхи воображаемые. Могут сюда вплетаться различные сказочные персонажи, всплывающие в сознание ребенка впечатления, страшные для него истории. Вот почему следует ограждать детские души и глазки от всякой нечисти, пошлости, как важно питать душу ребенка благодатью Божией. И вот тут уместно сказать, что если вот проблема включенного телевизора, включен телевизор, и ребеночек впитывает вот порой просто какой-то душевный яд, и естественно потом во сне все эти какие-то неприглядные картины могут всплыть. Отличительной особенностью страхов детей 5-7 лет является нередко возникающий в этом возрасте страх смерти своей, родителей, бабушек, дедушек. Душа ребенка не соглашается со смертью, которая кажется противоестественной. Вот посмотрите, души детские еще чистые, и душа, она как бы чувствует вечность и не соглашается со смертью. И вот что важно. Верующие детки из воцерковленных семей практически не испытывают подобного рода страхов. Они знают, что смерть – это начало вечности для человека. Конечно же, ни в коем случае нельзя с целью наказания запирать детей в темной комнате или чулане, а также пугать детей злым дядей или еще кем-то, пугать ребенка тем, что передадим тебя другим родителям, будешь жить на улице и так далее. Кроме страха, ничего эти такие псевдопедагогические приемы не принесут. Укажем еще на некоторые психопатологические состояния, которые требуют врачебного вмешательства. Невропатия. Она характеризуется повышенной раздражительностью, это заболевание, капризностью, неустойчивостью настроения, выраженной пугливостью. Такой ребенок плохо спит, у него страдает аппетит, он быстро истощается, внимание его очень отвлекаемое, могут наблюдаться субфебрилитет, то есть стойкая повышенная температура, примерно 37,1-37,3. Нарушается стул, может возникнуть неврогенная рвота. Это вот те состояния, которые требуют врачебного вмешательства. Синдром раннего детского аутизма тоже могут первыми заподозрить родители, вот такое расстройство. Характеризуется нежеланием общаться со сверстниками, окружающими взрослыми. Ребенок эмоционально холоден, безразличен к близким. Он мало говорит, иногда вовсе отказывается от общения. Склонен к стереотипным движениям. Вот у грудных детей с такой патологией отсутствует комплекс оживления в ответ на эмоциональное воздействие. Когда к здоровому ребеночку подходят, улыбаются с ним, пытаются вступить с ним в контакт, он радостно машет ручками, ножками, а вот у ребенка с ранним детским аутизмом такого не происходит. Нет комплекса оживления. Гиперкинетический синдром. Такое вот частое сегодня болезненное состояние. Для него характерна двигательная расторможенность, чрезмерная, причем бесполезная активность. Ребенок взбалмошный, истеричный, поступает без учета обстоятельств, не способен следовать принятым правилам поведения. Обычно таким детям трудно адаптироваться в школе, они крайне неусидчивы, рассеянны, постоянно всех напрягают и провоцируют. Чувствуя свою ущербность, они как бы делают назло окружающим, и возникает механизм порочного круга. Вот гиперкинетический синдром в своем развитии имеет две тенденции. В одном случае с Божьей помощью при грамотной тактике родителей, психологов, педагогов, врачей, вот годам к 12-14 он ослабевает и исчезает. В другом, и этот случай очень негативный, гиперкинетический синдром трансформируется в психопатию, и личность становится еще более дезадаптированной. Эта тенденция, я повторю, очень неблагоприятна. К числу невротических расстройств, начинающихся обычно в детском и подростковом возрасте, относят тики. Это непроизвольные, быстрые, неритмичные движения ограниченных групп мышц. Это моргание, подергивания различные. Неорганический нурез, несоответствующий возрасту, непроизвольное дневное или ночное мочеиспускание. Заикание. В младшем школьном возрасте может развиться школьный невроз. Вот причиной его являются психологическая неготовность ребенка к школе, неприятие его сверстниками, унижение, иногда даже избиение, чрезмерная строгость и неопытность педагога, и это может тоже спровоцировать школьный невроз. Страдающим этим неврозом ребенок выглядит подавленным, отказывается идти в школу, имитирует, он часто бессознательно имитирует различные заболевания. Родители должны быть внимательны, суметь вовремя распознать его душевные затруднения и помочь ему. Не лишний будет совет врача, консультация опытного психоневролога. Если болен ребенок, то родители должны понимать, что его самочувствие и психическое состояние во многом будет зависеть от их благочестия. Ну, конечно, нужно понимать, что детская психология, психотерапия, психиатрия не говорит о таких понятиях, как вера в Бога и православная духовность. Христианское благочение, церковность, она, психология и психотерапия, и психоневрология не упоминает о грехах, о страстях. То есть наука о душе пытается существовать и развиваться без Бога. Но вот если подобная секуляризация как-то допустима, может быть, в геометрии или в автомобилестроении, то, конечно, в науке, изучающей закономерности душевной жизни человека, она невозможно. Вот справедливо рассуждая о многих частностях и деталях, психология, к сожалению, не видит главного. Воспитание детей в духе настоящего, а не мнимого духовного и душевного здравия, подлинного благочестия невозможно без веры в Господа Иисуса Христа и без помощи Божией. И вот я убежден, что только благодатью Божией душа человека очищается, просвещается и вразумляется, а без благодати же она не только не способна к совершенствованию, но и не может познать всего трагизма своего бедственного положения. Теперь, по милости Божией, появляются книги и статьи верующих психологов, в том числе священников, до принятия священного сана, получивших психологическое или медицинское образование. И в психологии восполняется тот духовный вакуум, который по известным причинам господствовал в ней почти 8 последних десятилетий. На что еще хотелось бы обратить особое внимание? Ну вот несколько простых советов и рекомендаций. Начнем с самого простого и одновременно очень значимого обстоятельства – режим дня. Если он совсем никак не обозначен, то ребенок, да и подросток будут, несомненно, от этого страдать. Любые неразбериха, беспорядок, бессистемность чреваты различными проблемами. Невозможно отыскать нужную бумагу на своем рабочем столе, найти нужный учебник, еще какую-то вещь. Вот отсутствие режима часто приводит к праздности, незнанию, чем заняться, что делать. Одна из главных болезней подрастающего поколения – безволие, волевые расстройства. А режим дня, напротив, организовывает личность. Вот родителям и детям я в этом случае привожу в пример жизнь в монастыре.